Глава пятая. Внимание. Я сказал не отвлекаться. Многие наши мечты сначала кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом, когда мы приложили все усилия, становятся неизбежными. Кристофер Рив. Чтобы найти творческое решение проблемы, нужно уделять внимание всему, с чем мы встречаемся, и развивать способность сосредотачиваться на цели. Мы работаем в среднем 8 часов в день, 50 недель в год, и каждые 5 минут, 24 тысячи раз в год, открываем электронную почту, только чтобы проверить, не пришло ли какое-нибудь письмо. Не ответить, прочесть или еще что-то сделать, а лишь посмотреть. Вы тратите около 10 секунд на то, чтобы взглянуть на иконку, а затем постараться вновь сосредоточиться на прерванной работе. У некоторых, по их подсчетам, на это уходит от 30 до 180 секунд. В год вы тратите 66,5 часов только на то, чтобы посмотреть, пришло ли вам что-то новое. Спросите себя, вам сложно поддерживать внимание, потому что вы все время отвлекаетесь на что-то постороннее? Составьте список того, что можно сделать, чтобы меньше отвлекаться. Выключить телефон, не включать компьютер или не открывать электронную почту, выделить определенные часы для использования телефона или чтения сообщений, создать специальные зоны, где вас не будут беспокоить и так далее. Представьте себе алфавит, состоящий из заглавных букв. Вы можете сказать, у скольких букв округлая форма? Обратите внимание на то, как вы думаете. Прежде чем вы решаете, есть ли у буквы округлые линии, она появляется в воображении. Вы заметите, что буквы появляются одна за другой, сначала А, потом Б, затем В и так далее, а не беспорядочно. Мы думаем последовательно. Нам сложно эффективно уделять внимание всему сразу. Внимание обычно рассеяно. В зависимости от намерения мы определяем некий критерий. По нему из всего увиденного, из всех возможных переживаний, мы выбираем то, чему собираемся уделить время. Техника. Алфавитные источники. Напишите на левой половине листа алфавит. Затем около каждой буквы подпишите имя известного человека, которое начинается на эту букву. Например, А. Александр Македонский, Б. Борис Беккер и так далее. Представьте, как эти люди подошли бы к вашей проблеме. Ищите ассоциации и применяйте идеи. Это стремление поможет вам добиться своей цели. Благодаря намерению вы уделяете больше внимания вещам, которые мозгу кажутся наиболее важными, своим целям. Критерий, выбранный в соответствии с намерениями, фильтрует восприятие и таким образом заставляет вас уделить энное количество времени и внимания определенной ситуации. В результате информация, полученная из этого опыта, обретает смысл и определяет ваше поведение. Если вы будете смотреть на облака и искать конкретную фигуру, например, корову или воздушный шар, в какой-то момент, приложив достаточно усилий, вы увидите в облаках корову или шар, я уверен. При этом ни облака, ни ваши глаза не меняются. Единственное, что меняется, это ваше намерение найти фигуры. И такое намерение позволяет мозгу найти искомое. Ваше сознание будет поворачивать и переставлять облака, пока не найдет корову или воздушный шар. Намерение указывает мозгу, на что и где обращать больше внимания. Научно доказано, чем больше внимания мозг уделяет определенному стимулу, тем более сложную информацию мы можем запомнить и сохранить в памяти. Это неизменное правило. Чем больше внимания, тем лучше обучение. На разных мероприятиях мы используем презентации PowerPoint. Но стоит помнить, что после первых 20 минут слушатели, а точнее их мозг, уже отключились. Если бы поддержание интереса на лекции или семинаре было бизнесом, мы бы потерпели неудачу в 80% случаев. Пока неизвестно, почему внимание рассеивается так быстро. Однако необходимо его поддерживать для эффективной передачи сообщения. разные сообщения или стимулы привлекают внимание, так как находят отклик в наших интересах, памяти и понимании этой темы. Мы еще не знаем точно, почему, но ясно, что интерес к определенным вещам тесно связан с тем, на что мы обращаем внимание. Интерес управляет вниманием, так как мозг беспрестанно отслеживает стимулы и, как только находит стоящий, выделяет ему место в ряду остальных. Сегодня специалисты по рекламе уверены, внимание также может порождать интерес. Представляя новый, необычный, непредсказуемый или редкий стимул, они привлекают внимание и тем самым вызывают интерес. В повседневной жизни мы используем наш предыдущий опыт, память, чтобы понять, на что обращать внимание. Сосредоточьтесь. Перед тем, как начать придумывать идеи, важно ясно сформулировать творческую задачу. Ваша проблема требует максимального внимания. Упражнение для развития внимания. В любой день недели выберите случайным образом цвет. В течение всего дня ищите этот цвет во всем, что встретите. Выделите 5 минут и напишите список всего, что можно улучшить в том месте, где вы находитесь, в поезде, комнате, офисе, на улице и так далее. Начиная с забора для детской площадки и заканчивая дизайном вентилятора. Выделите 5 минут и придумайте, и не забывайте записывать, названия безалкогольных напитков, созданных для утоления жажды во время занятий спортом. Названия должны быть говорящими, дерзкими, забавными и так далее. Эмоционально заряженные события. Хотя мы еще далеки от полного понимания биологии, стоящей за сознательным вниманием, одно правило нам известно. Эмоции привлекают внимание. Эмоционально заряженное событие вы запомните намного лучше, чем нейтральное. События, насыщенные эмоциями, сохраняются в памяти дольше и с большими подробностями. Первый поцелуй, смерть любимого человека, последний день школы, несчастный случай, семейное Рождество и так далее. Одни события сопровождаются личными переживаниями, особенными для каждого человека, а другие универсальны, когда мы все чувствуем одно и то же или что-то очень схожее. Последние записаны в ДНК. Например, события, связанные с угрозами или источниками энергии, едой. Неважно, кто вы и где вы живете, вы всегда будете обращать внимание на эти стимулы. Я могу это съесть. А оно может съесть меня. Я могу оставить с ней, с ним, потомство. Он, она, захочет ли размножаться со мной? Я видел это раньше. Если бы наши предки так хорошо не запоминали угрозы окружающего мира, помните леопардов, а также где добыть еду, воду и укрыться от непогоды или остановиться на ночь, они не смогли бы передать свои гены и выжить. Мозг располагает особыми системами для поиска возможностей размножения и выявления угроз окружающей среды. Именно поэтому мы обращаем внимание на происшествия, такие как кражи и несчастные случаи. Мозг лучше запоминает эмоциональные элементы события, чем какие-либо другие аспекты или подробности. Это явление известно как значение прежде деталей. Логически выстроенные слова запоминаются лучше на 40%, чем те же самые слова в случайном порядке. Если установить смысл или значение одного слова на основе другого, будет легче запомнить детали. Значение прежде деталей. Согласно распространенному мифу о внимании, некоторые люди, в основном женщины, владеют многозадачностью, то есть одновременно могут уделять внимание разным делам. Это неправда, так как мозг естественным образом сосредотачивается на одном понятии за раз, последовательно. Очевидно, мы можем делать несколько вещей одновременно, например, идти, читать и слушать музыку. Но невозможно эффективно уделять внимание двум и более занятиям так, чтобы ни одно из них не пострадало в плане понимания, результативности, реализации и так далее. Когда человек пытается одновременно заниматься несколькими делами, уделяя внимание каждому, В большинстве случаев работа прерывается. Мы мешаем сами себе, застревая в предыдущем занятии, прежде чем перейти к следующему. Люди, которые так работают, тратят на задания вдвое больше времени и совершают в два раза больше ошибок в каждом. Лучшее объяснение многозадачности — у владеющих ею очень хорошая память, и поэтому они могут уделять внимание сразу нескольким делам, но последовательно, каждому в отдельности. Классический и широко изученный пример — это разговор по телефону или отправление сообщений за рулем. Каждый раз, когда мозг переключается с одного занятия на другое, проходят доли секунды. Человек, разговаривающий по телефону за рулем, на полсекунды позднее нажимает на тормоз в экстренной ситуации. За эти полсекунды машина, едущая со скоростью 110 км в час, проезжает 15 метров. Водители, разговаривающие по телефону, не видят более 15% дорожных знаков и указателей, которые замечают внимательные автомобилисты. И, наконец, нужно знать, если мы передаем большое количество информации, не оставив времени на ее понимание и обработку, то совершаем одну из классических ошибок общения. Нас кормят до отвала и не дают времени переварить. В большинстве случаев это происходит, когда эксперты прекрасно разбираются в своей теме и забывают, что аудитории она может быть незнакома. Компетентность не гарантирует удачного общения и обучения. Многие профессора, которых мне посчастливилось слушать в Гарвардском университете, не были хорошими докладчиками. И это не только мое мнение. То же самое показывали и опросы, проводимые в конце каждого семестра. Не пытайтесь заниматься двумя делами одновременно. Лучше успокойтесь и приступите к одному из них. Когда необходимо сосредоточиться, избавьтесь от всех внешних раздражителей. Также постарайтесь предотвратить появление раздражителей внутренних, очистив разум перед тем, как приняться за проблему. Таким образом, через 10-20 минут выступления, доклада или лекции значительная часть аудитории уже витает в облаках. Эффективный способ заручиться вниманием — рассказывать эмоционально заряженные истории или примеры, чтобы восстановить нейронные связи. Техника. Истории. Представьте, вы находитесь в далекой стране. Напишите короткую историю об этом месте. Наполните ее эмоциями. Как бы вы справились там с творческой задачей? Перечитайте в поисках ассоциаций и подсказок для решения вашей проблемы. Вообразите, что вы живете в другую историческую эпоху. Запишите, как бы вы решили творческую задачу тогда. Перечитайте в поисках ассоциаций и подсказок. Напишите рассказ в стиле научной фантастики на основе творческой задачи. Перечитайте в поисках ассоциаций и подсказок. Мозг сначала обрабатывает смыслы и только затем детали. Получая информацию, он вначале выдает общие идеи, а потом уже уделяет внимание подробностям. Для принимающего сообщения это как стакан воды в пустыне. Нас побуждают осваивать многозадачность, однако мозг не в состоянии так работать. Если мы даже попробуем, то будем чаще ошибаться и тратить на все больше времени. Самый верный способ — найти себе в течение дня зону неотвлечения. Вы убедитесь, что успеете больше и сделаете все лучше. Зона неотвлечения означает отключенный телефон без вибраций. Некоторые даже вынимают аккумулятор, чтобы не поддаваться соблазну. Упражнение. Запишите римскими цифрами. 3 плюс 3 равняется 4. Передвиньте одну палочку, чтобы это ложное арифметическое уравнение стало правильным. Просто, не правда ли? До 90% больных с черепно-мозговой травмой способны решить эту загадку, поместив единичку справа от пятерки, чтобы получилось 6 равняется 3 плюс 3. А вот другая загадка, более сложная, которую также нужно решить, передвинув всего одну палочку. Запишите латинскими цифрами. 3 равняется 3 плюс 3. В этом случае всего 43% здоровых людей могут найти ответ. Большинство несколько минут изучает римские цифры, после чего сдается. Однако 82% людей с диагнозом «дефицит внимания» оказываются более догадливыми. Это уравнение представляет собой простую тавтологию. 3 равняется 3 равняется 3. Мы не привыкли обращать внимание на математические символы «плюс», «минус», «равно», а сосредотачиваемся на римских цифрах. Часто усиленное внимание к проблеме отнюдь не помогает ее решить. Необходим взгляд с разных перспектив. Если вы хотите накачать мышцы, то станете поднимать гантели. В ответ на стимул гантели некоторые гены активируются и начнут производить больше протеинов, что повлечет за собой наращивание мышечной массы. Именно взаимодействие со стимулом активирует и останавливает определенные гены. Без гантелей ничего не произойдет. Нечто похожее имеет место в случае с мышлением. Нужно намерение думать нестандартно, генерировать творческие идеи. Это намерение — видеть облака в форме коров — приведет к активации определенных генов, которые начнут вырабатывать новые нейротрансмиттеры. Они, в свою очередь, увеличат количество связей между нейронами. Чем больше будет необычных и неочевидных связей, тем выше вероятность появления озарений. Кроме того, чем чаще вы это проделываете, практика, тем активнее и, следовательно, креативнее становится мозг. Намерение активирует мозг, что позволяет порождать больше новых идей. Убедитесь в том, что вы на самом деле намерены лучше использовать свой творческий потенциал. Карта ваших намерений. Напишите в центре картонки, доски или листа, это будет ваша карта, свою цель. Вокруг начните прикреплять изображения, статьи, фразы и прочие материалы, связанные с ней. Окружите идею, которую вы выбрали своей творческой задачей. Эти установки станут прекрасным стимулом для мозга. Если нет ветра, греби. Латинская пословица. Намеренное озарение. Предлагаю вам задачу из тех, что невозможно решить без озарения. Представьте, что вы врач-онколог, и у вас есть пациент со злокачественной опухолью в желудке. Оперировать нельзя, а если не устранить опухоль, пациент умрет. Существует аппарат, генерирующий луч определенного типа и достаточной интенсивности, чтобы разрушить опухоль. К сожалению, здоровые ткани, через которые пройдет луч, также будут разрушены. Если понизить интенсивность облучения, здоровые ткани не будут повреждены, но и опухоль не будет разрушена. Творческая задача. Как удалить опухоль с помощью облучения, не повредив здоровые ткани? 97% людей заключают, что эту проблему невозможно решить. Тем не менее, я расскажу одну притчу. В центре некой страны стоит замок. От замка расходятся многочисленные дороги, как велосипедные спицы. Они заминированы. Генерал решил захватить замок, но не хочет, чтобы мины на дорогах уничтожили его армию и близлежащие деревни. Поэтому солдаты не могут атаковать замок, продвигаясь все вместе по одной из дорог. Но для взятия замка недостаточно одной группы, необходима вся армия целиком. Тогда генерал разделяет свои войска на небольшие отряды, располагает их на одинаковом расстоянии от замка и направляет по всем дорогам. В результате отряды атакуют одновременно, и генерал захватывает замок. А теперь вы можете решить задачу с опухолью желудка? После притчи о замке это удается 70% людей. Понимание связи между двумя историями приводит к озарению. Аналогия приводит к ответу. Врач может поставить 10 отдельных аппаратов, настроив интенсивность каждого на 10% от мощности, необходимой для разрушения опухоли. 10 лучей, направленных на желудок, разрушат опухоль, но не повредят здоровым тканям. Ключевой элемент здесь — намерение рассматривать информацию, понятия и идеи, которые кажутся неважными. Вместо того, чтобы уделять внимание деталям проблемы, опухоли и облучению, мы освободили разум для поиска аналогии и отдаленных понятий. Они, в свою очередь, и позволили найти решение. Если вы вошли в число 70% людей, способных решить задачу после военной притчи, вас осенило. Быть творческим. Несмотря на все техники, не существует идеального рецепта того, как стать более творческими. Впрочем, множество исследований о людях, совершивших прорыв и изменивших парадигму, содержит интересные выводы. Речь о тех, кто внес реальный вклад в изменение или продвижение своих дисциплин. Мы пытаемся разложить все по категориям и чувствуем облегчение, когда понимаем причинно-следственную связь. Специалисты по творчеству провели исследование с участием 96 людей, которых их коллеги считали по-настоящему творческими. Среди них были историки, композиторы, философы, критики, поэты, архитекторы, писатели, биологи, врачи, химики, экономисты, физики, астрономы, психологи, специалисты по социальным наукам, политические активисты, бизнесмены, филантропы, изобретатели. Оказалось, что все они физически очень выносливы, хотя часто настолько спокойны, что кажутся бездеятельными. Они много работают с высоким уровнем сосредоточенности, однако сохраняют свежий взгляд и энтузиазм по отношению к своей работе. Иными словами, эти творческие люди не обязательно гиперактивны. Они всегда готовы прислушаться к голосу подсознания. Творческие люди постоянно поглощены чем-то, но зачастую также много отдыхают и спят. Они контролируют эту энергию и не зависят от календаря, часов или начальника. При необходимости творческие люди моментально могут сосредоточиться, перезарядить батарейки и работать дальше. Другое парадоксальное качество — это то, что им удается сочетать игру и дисциплину, ответственность и безответственность. Эти люди вырабатывают легкое, игровое отношение к работе. В то же самое время они настойчивы и ясно понимают, что должны много и тяжело трудиться, прежде чем возникнет новая идея или произойдет озарение. К тому же им необходимо преодолевать препятствия, которые неизменно встречает на своем пути творческий человек. Считается, что музыканты, писатели, поэты и художники обладают огромным воображением и фантазией, в то время как ученые, политики и бизнесмены скорее реалисты. Это верно, если рассматривать их повседневную работу. Тем не менее, когда речь идет о творческом подходе, художник может быть не меньшим реалистом, чем физик, а тот продемонстрировать столько же воображения, как живописец. Кроме того, гипертворческие люди склонны быть то экстравертами, то интровертами. Иногда им хочется показать себя, а временами быть в стороне от гуще событий. Также они одновременно скромные и гордые. Часто творческие люди настолько поглощены будущими проектами или проблемами настоящего, что все их прошлые заслуги кажутся им не столь интересными. Они получают намного больше удовольствия от процесса, чем от результата. Обычно их считают бунтарями и не признающими авторитетов, но невозможно выделиться среди остальных, не изучив ранее область, в которой тебе предстоит творить. В творческих людях сочетаются традиции и консерватизм с мятежным духом. Традиции редко приводят к переменам. Тем не менее, они необходимы для инсайтов, когда творческие люди идут на риск, порываясь с ними. Все эти люди одержимы своей работой, любят свое дело. Работа без страсти перестает их увлекать и, следовательно, становится меньше возможностей проявить творческие способности. Творчеству необходима цель. Возможно, главная черта всех творческих людей — способность наслаждаться процессом. Они действуют исключительно из-за удовольствия от процесса, а не ради результата или цели. Получать удовольствие очень важно для всех, кто занимается творчеством. Помните, вне зависимости от того, разделяете вы или нет эти качества, установки или реакции на разные стимулы, можно развить творческое мышление при помощи техник, описанных в этой книге. Отложите прослушивание книги и выберите 3 или 4 предмета, которые находятся рядом с вами. Как бы вы использовали эти предметы или ассоциации с ними, чтобы сделать эту книгу лучше? 3 приоритета. 3 П. Чем быстрее мозг поймет, какую задачу нужно решить, тем быстрее проявятся творческие способности. Запишите 3 приоритета в жизни, для которых необходим творческий подход. Когда вы путешествуете, слушаете музыку, читаете или разговариваете с незнакомцем, ищите связи с вашими 3 П. Это как выйти на охоту в поисках чего-то, относящегося к твоим приоритетам. Не нужно искать ассоциации немедленно. 3 П — это не мечты или амбиции, не список проектов. Это скорее сачок, которым мы ловим новые идеи и озарения. Энергия интереса. Творчество не всегда ведет к известности, славе или богатству. Но благодаря ему повседневный опыт становится более ярким. Вы получаете удовольствие и чувствуете себя поощренным. Когда в жизни появляется больше творчества, скука обычно пропадает. Каждый момент несет в себе обещание открыть что-то новое, необычное, даже если эти открытия не обогатят мир. Творчество не только украшает повседневную жизнь, но и приближает нас к процессу эволюции. Как мы уже убедились, у каждого человека есть потенциал для более творческой жизни. Но повседневные заботы мешают его раскрыть. Многие устают, так как ежедневно от них требуют слишком многого. У нас слишком много проблем, чтобы еще изыскивать энергию для творчества. Некоторые чересчур легко отвлекаются и с трудом учатся чему-то новому из-за того, что все энергетические каналы уже задействованы. Другая опасность — это лень и отсутствие дисциплины при контроле энергии, которую мы можем выделить для творчества. Многие вовсе не знают, что делать с этой энергией, которая есть. Для того, чтобы направить энергию в творческое русло, нужно выделить время, когда вы могли бы в течение дня или недели сосредотачиваться на разных отвлеченных вещах. Это вдохновит на создание новых идей. Львиная доля нашего внимания затрачивается на внешние потребности. Мы не можем ждать от человека, совмещающего 2 работы или от работающей матери, достаточной умственной энергии для творчества. Несмотря на это, зачастую препятствия находятся внутри нас самих. Когда мы настроены на защиту, почти все внимание обращено на поиск угроз. Масса внимания уделяется эгоцентрическим целям. Нам всем необходимо заботиться о себе и удовлетворять потребности. Но для многих понятие необходимости раздуто до космического размера и превращается в навязчивую идею. Когда человек видит, думает или делает что-то, связанное исключительно с его личным интересом, у него не остается внимания и энергии на то, чтобы научиться новому и стать более открытым и творческим. Очень сложно демонстрировать творческие способности, если вы страдаете от голода или холода, так как вся энергия уходит на удовлетворение этих основных потребностей. Точно так же богатому и известному человеку сложно проявлять творческие способности, если все его время уходит на приобретение еще больших денег и славы. Для того, чтобы высвободить творческую энергию, придется ненадолго обуздать этот постоянный поиск целей. Гены с одной стороны и мемы с другой запрограммировали нас на бесконечный поиск. Нужно использовать освободившуюся энергию для изучения мира. Чтобы жизнь стала более творческой, следует использовать внимание для развития любопытства и интереса, уделять его вещам ради них самих. Именно это делают дети. Их любопытство, как лазерный луч, постоянно указывающий на разные места и направляющий внимание на все, что дети видят и что находится в пределах их досягаемости. Творческие взрослые часто похожи на детей. Им все любопытно. Многие и в 90 лет получают удовольствие от всего нового, странного и неизвестного. Советы для тех, у кого не развито любопытство или кто не привык интересоваться новым. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый день вас удивляло нечто новое. Это может быть нечто увиденное, прочитанное или услышанное. Например, посмотреть по-новому на припаркованные машины, попробовать новое блюдо в ресторане, по-настоящему прислушаться к коллеге по работе, действительно его услышать. Не нужно заведомо считать, что мы все знаем. Даже если нам действительно многое известно, пытаться не думать об этом, а постараться воспринимать все как впервые, проникнуть в суть вещи, а не останавливаться на наших знаниях о ней. Попробуйте удивить кого-нибудь. Скажите ему нечто необычное, неожиданное. Поделитесь мнением, которое никогда раньше не осмеливались выразить. Задайте какой-нибудь нетипичный вопрос. Нарушьте привычный ход вещей, пригласив этого человека в ресторан, театр или музей, где вы никогда не были. Записывайте каждый день, что вас поразило и как вы удивили кого-нибудь. Через несколько недель ведения таких записей перечитайте их. Вы заметите определенную закономерность, отметите темы, которые интересуют больше других. Возможно, даже найдете область, которую захотите исследовать более глубоко. Если что-то пробуждает интерес даже в самой малой степени, займитесь этим. Исследуйте, что бы ни привлекло ваше внимание. Песня, идея, ресторан. Обычно мы слишком заняты, чтобы изучать то, что интересно. Возможно, вы считаете: «Это не для меня, это не так важно, у меня нет времени». Все равно займитесь исследованиями. Окружающий мир — это ваше время, это ваше дело, это ваша работа. Все малыши любопытны, поэтому у них много энергии и интереса, и они более творческие. Как мы уже знаем, позднее это качество атрофируется, особенно при поступлении в школу. Но можно постепенно вновь загореться любопытством и превратиться в любознательного человека или, скорее, вернуть себе это природное качество. Любопытство дарит больше возможностей для творчества. Избавиться от рутины. Зачастую рутина становится врагом творчества. Внесите изменения в распорядок дня. Составьте список того, что вы делаете по привычке, всегда одинаково. Обычно занятия из такого списка делают жизнь немного комфортнее и исполняются почти бездумно. Выделите в этом списке дела, которыми занимаетесь исключительно по привычке. Попробуйте немного изменить то, как вы их делаете, в течение недели, дня или месяца. Например, отправьтесь на работу или учебу другим путем. Измените часы сна и работы, начните читать другую газету, познакомьтесь с новыми людьми, вместо чая пейте сок, сходите в другой ресторан, вместо душа примите ванну с пеной, посмотрите другую программу по телевизору и так далее. Вернуть любопытство. Любопытство — это наша самая большая сила. Джеймс Кэмерон. Иногда вопросы очень сложны, а ответы до боли просты. Доктор Сьюз. Каждое утро ставьте перед собой определенную цель. Неважно, незначительную или глобальную. Главное, чтобы еще с вечера у вас было желание проснуться и начать ее добиваться. Многие чувствуют, что их действия не имеют никакого смысла. Большинство живет на автопилоте. Но если задаться целью, мы можем найти хотя бы одну вещь, ради которой стоит просыпаться. Это может быть стремление познакомиться с кем-то, сделать подарок близкому человеку, посадить дерево, убраться на столе, написать письмо, померить новую одежду и так далее. Через некоторое время вы будете с радостью просыпаться по утрам. Пробуждение по утрам станет казаться привилегией, а не кошмаром. Попробуйте иначе подойти к такой повседневной рутине, как почистить зубы, позавтракать, одеться, принять душ и так далее. Качество опыта увеличивается пропорционально вложенным усилиям. Делая что-то, и притом хорошо, вы получаете от процесса больше удовольствия. Меняйте отношение к рутине и снова начнете наслаждаться повседневными делами. Увеличивайте сложность своих занятий. Когда вы каждый день делаете одно и то же, через некоторое время без появления новых возможностей это наскучит. Совершенствуйте, расширяйте свою задачу или выполняйте ее все лучше и лучше. Чем больше вы знаете о своей работе, тем сложнее она становится, но в то же время и интересней. Так вы снова заинтересуетесь ею и вернете любопытство. Вы высвободите творческую энергию, которую должны оберегать изо всех сил. Начните по-настоящему распоряжаться своим днем. Я понимаю, для многих, кто работает по 8-10 часов в день, это очень сложно. Я имею в виду небольшую корректировку, которая позволит высвободить чуть больше творческой энергии. Проснуться или лечь спать чуть раньше или чуть позднее, сесть на другой автобус, прогуляться перед работой, пройтись по незнакомым улицам. Я так делаю, и это работает. Пусть повседневные дела сочетаются с суточным ритмом. Когда вам удобнее всего есть, или спать, или идти на работу, не обязательно обедать в полдень, можно поесть позднее. Речь идет о том, чтобы определить и наилучшим образом согласовать свое идеальное расписание со стилем жизни. Конечно, большинство людей чрезвычайно заняты в течение дня, и многие из дел нельзя перенести. Но я уверен, на самом деле время — более гибкое понятие, чем кажется. Вопрос лишь в том, чтобы пробовать согласиться на эти небольшие изменения. Выделите время на размышления и релаксацию. Люди, которые кажутся непогрешимыми и ответственными, похожи на гоночные машины. Они не останавливаются ни на минуту. Это делает их более беспокойными, раздражительными. Они всегда заняты работой и всегда ищут, что бы еще сделать. Такая постоянная занятость плохо отражается на творчестве. Нужно выделить время в течение дня, недели или года для перезагрузки. Приглядитесь к тому, чем занимаетесь, куда направляетесь. Это время не появляется волшебным образом. Ни начальник, ни супруга или супруг не могут вам его навязать. Это только ваше решение. Это время не роскошь, а необходимость. В инновационных компаниях сами владельцы или начальники заставляют своих сотрудников выделять такое время. Людям сложно это сделать, потому что никогда нет времени. Тем не менее, значительная часть успеха этих организаций в областях изобретений и инноваций вырастает из таких вот моментов размышления и релаксации сотрудников. Мы ведь знаем, отдых — лучший способ стимулировать в мозгу появление озарений. Ни постоянный стресс, ни однообразие не способствуют творчеству. Вам нужно чередовать периоды тревоги, некоторые волнения также помогают лучше функционировать, и время расслабления. Это не обязательно означает совсем ничего не делать. Расслабиться можно, занимаясь рутинными, повседневными делами. Релаксация. Вот некоторые малоизвестные техники расслабления для любого, у кого нет желания учиться медитации или ее практиковать. Закройте глаза, дышите медленно и глубоко и начните обратный отсчет от 10 до 1. Представьте, что на горизонте висит синий воздушный шар, и посмотрите на него. Поместите все ваши волнения внутрь шара. Когда вы его заполните, вообразите, что веревка развязалась, и он поднимается. Смотрите, как он медленно скользит по воздуху вдаль. Вам не нужно ничего больше делать. Просто наблюдайте, как шар вместе со всеми вашими переживаниями улетает далеко-далеко. В 2009 году Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской школы бизнеса, опубликовал интересное исследование, занявшее 6 лет. В нем участвовали 3000 топ-менеджеров и 500 предпринимателей, деятельность которых связана с инновациями. Ученый сделал два главных вывода. Первый. Творческие люди отличаются от остальных 5 качествами. Они лучше и чаще ассоциируют понятия, которые на первый взгляд никак не связаны. Концептуальное смешение. Такие люди всем интересуются, а любознательность — это основа любого творчества. Эта техника будет представлена дальше. Они обладают высоким уровнем концентрации и внимания, намерения и внимания, наблюдая за окружающим миром и представляя, что в нем можно изменить. Эти люди экспериментируют без страха потерпеть неудачу, выделяя время на поиск наилучшего решения. удовольствие. Также они находят людей, отличающихся от них, которые ставят под сомнение их идеи и расширяют их горизонты, перспективы. Второй вывод. На 80% творчеству можно научиться, добавив в свою повседневную жизнь техники для развития творчества, такие, как приведены в этой книге, вы сможете увеличить свои творческие способности на 20-50%. Техника «Вопросы». Большинство научили не ставить под сомнение авторитеты, в особенности на работе, в школе или семье. Из-за этого мы редко задаем правильные вопросы. Чтобы добиться свежего взгляда и развить в себе любознательность, необходимо постоянно во всем сомневаться. Сделайте это частью повседневной жизни. Почему? Этот вопрос помогает понять настоящее положение вещей, поставить под сомнение общепринятое мнение. Почему у входа в кинотеатр всегда длинная очередь? Почему люди ждут дождя, чтобы купить зонт? Почему принято работать 40 часов в неделю? Почему наши конкуренты обходят нас со своим новым продуктом? Почему закрыли любимую телепередачу? Что, если? Помогает исследовать новые возможности, представить, что будет с миром, если вы что-то измените или воплотите в жизнь новую идею. Что, если мы будем продавать абонемент, а не разовый продукт? Что, если в этом году биржа вырастет на 15%? Что, если количество полицейских в городе увеличится в 2 раза? Что, если наша компания откажется от собраний? Что, если снизить возраст продажи алкоголя до 15 лет? Почему нет? Этот вопрос поможет понять ограничения и факторы, стоящие на пути позитивных перемен. Почему не так много медбратьев? Почему сотрудники нашей компании не разделяют спорные идеи? Почему бы не предложить клиентам бесплатную мойку машины, если они покупают ее у нас? 5. Почему? Чтобы добраться до сути проблемы. Первое. Почему люди предпочитают картошку фри конкурентов, а не нашу? Потому что она вкуснее. Второе. Почему она вкуснее? Потому что их приправы лучше наших. Третье. Почему их приправы лучше наших? Потому что их шеф-повар лучше. Четвертое. Почему наш шеф-повар хуже? Потому что мы считали неважной смену шеф-повара, и вот уже 20 лет у нас работает бездарный сотрудник. 5. Почему мы до сих пор не наняли нового шеф-повара? Потому что никто не осмеливался предложить это владельцу. Удивительный отчет. Составьте список вопросов, отражающий удивительные аспекты вашей творческой задачи. Прочитайте его и перечитайте. Наверняка вы найдете что-то вдохновляющее. Техника. 20 вопросов. Как только вы сформулировали свою творческую задачу, в течение месяца, каждый день, 10 минут, без остановки, записывайте все вопросы, которые приходят в голову относительно нее. С течением времени вопросы станут радикально меняться и дадут более глубокое понимание темы. Кроме того, вы лучше сосредоточитесь. Почему? Кто? Что? Когда? Где? Вспомните свою творческую задачу. Можете точно и эффективно ответить на эти 5 вопросов. Если вы готовы воплотить в жизнь свою идею, начните с вопроса «Как?». Тренируем внимание. Тренировать интерес, внимание и осознанность очень важно для обучения, раскрытия творческого потенциала и озарений, то есть для творчества. Есть огромное количество разных техник, которые приводят к физиологическим и психологическим изменениям в теле и мозге. Многие техники опираются на философские учения с тысячелетней историей. Каждый из этих подходов берет за основу относительно простую ежедневную практику. Во время упражнений можно сосредоточиться на чем-то внутри, например, на своем дыхании или сердцебиении, или же на чем-то внешнем, например, на звуках, музыке или каком-либо предмете. Некоторые упражнения сочетают и то, и другое. На собственном опыте могу сказать, для тренировки такого свойства сознания, как внимательность, требуется приложить усилия. По мере приобретения навыков стараний требуется все меньше, и вы автоматически начинаете сосредотачиваться на упражнениях. Если вам хватит дисциплинированности заниматься каждый день, результаты поразят. И, конечно же, нужно следовать рекомендациям людей, которые помогают в тренировках. До этого шла речь в основном о восточных практиках. Возможно, европейцам ближе активная тренировка внимания. Многие упражняются во внимательности, даже не подозревая об этом, во время занятий спортом, любимым делом или играми на свежем воздухе. Особое внимание мы уделяем занятиям, характеризующимся новизной скоростью и при которых мы сосредотачиваемся без усилий. Например, если вы бегаете в гористой местности, нужно внимательно следить за дорогой, постоянно менять скорость. Неизвестно, что ждет за следующим деревом или камнем. Кроме того, сосредоточенность на своих мыслях возникает от осознанного повторения действий в знакомой среде. Вы ослабляете бдительность по отношению к окружающему миру. Нет необходимости держаться настороже. Вас как будто несет по течению. Примером такой деятельности может служить бег по прямой дороге или по беговой дорожке. В любом случае, хорошая физическая тренировка гарантирует также тренировку внимания. Со временем эти психофизиологические изменения не только влияют на здоровье, но и помогают достичь душевного благополучия. Тем, кто занимается спортом, в голову приходит много идей во время тренировок. Мы также можем упражнять внимание, вообще не двигаясь. Для этого существует специальная ментальная практика осознанности, позаимствованная из буддизма. В рамках книги я опишу только практическую, а не догматическую сторону этого понятия. Осознанность — это не поиск перемен, а совсем наоборот. От вас требуется быть собой, иметь то, что есть, в каждый момент времени чувствовать, что существуешь именно здесь и сейчас. Вместо того, чтобы сосредоточиться и исключить ненужное, необходимо успокоиться и обратить внимание на что-то неизмеримо малое, как дыхание. Затем постепенно открывать свои чувства всему вокруг. Сложность этой практики в том, что нужно отпускать каждое новое ощущение и мысль, чтобы все время возвращаться к своему дыханию и настоящему моменту. Вы, скорее всего, будете злиться от того, что не можете контролировать внимание. Именно это происходит со мной, когда я представляю себе отбивную с картошкой, которую ел на ужин. Но вскоре придет понимание. Это нормально и даже правильно, чтобы мысли блуждали. Вы перестанете считать это чем-то хорошим или плохим. Просто именно так и работает мозг. Не сопротивляйтесь, откройтесь этому ощущению, примите его и восстановите ритм дыхания. И, наконец, я хотел бы посоветовать вам трансцендентальную медитацию. Эту технику более 50 лет назад разработал Махариши Махеш Йоги. Сегодня считается, что ежедневно ею занимается более 5 миллионов человек. Это адаптация медитации с мантрами, звуками, которые восходят к ведическим традициям. В трансцендентальной медитации каждому его собственную мантру подбирает инструктор. Концентрация на ней и повторение дают состояние покоя. В 1979 году исследование психолога Элиса Торренса показало, практиковавшие трансцендентальную медитацию проявили больше творчества в решении разнообразных задач, чем контрольная группа, то есть те, кто не медитировал. Эта практика улучшает настроение и способность противостоять страху и неизвестности. Польза обоих подходов, активной тренировки внимания и трансцендентальной медитации, подтверждается тысячами научных публикаций. Я открыт новому. Однако к спиритуализму отношусь довольно скептически. Практики, в которые я верю и которые рекомендую, прежде всего должны помогать мне самому.